Медицина и гигиена. Да, чувствуется, что вы колебались между социальной упорядоченностью, которую олицетворял ваш отец, и анархией, воплощением которой был ваш дядя. Семенон, да, это так. 2 года назад я решил печатать романы прямо на машинке, так сказать, по принципу прямой передачи, потому что процесс писания карандашом — тот же фильтр, требующий определенной уравновешенности, замедляющий ритм. К тому же теперь я избавился от страха, который долго преследовал меня, тем более, что мне уже 65. Медицина и гигиена. Одна из причин вашего успеха заключается в том, что ваши герои идут до предела собственных возможностей, хотя в обыденной жизни случай для этого предоставляется редко, а может и вообще не подворачивается. Вероятно, в том-то и заключается подлинность, что ваши герои полностью реализуют себя. Семенон. Да, и это уже делала греческая трагедия. Медицина и гигиена. Есть и другая причина вашего успеха. Тип отношений, какой вы сумели установить со своими героями. На протяжении всего своего творческого пути вы описывали определенный тип человеческих отношений на разных уровнях, в разных структурах. Семенон. Вы знаете, я исхожу из того, и недавно я говорил вам об этом, что люди сами выдумывают себе ложные образы, ложные подобия, и так и живут с ними. Впрочем, у каждой эпохи свои ложные подобия и ложные образы человека. Зато в последнее время мне очень помогают мои дети. У детей бывают моменты истины, и эти моменты можно уловить. Хотя иногда и дети ведут себя нарочито, создают ложный образ человека, так как иначе чувствуют себя уязвимыми. Но время от времени они все-таки приоткрываются. Медицина и гигиена. Да, но ведь именно благодаря отношению, которое вы сумели установить, ваши романы имеют общечеловеческую значимость. Герои у вас не искусственные. Семенон. С этого года я решил отказаться от многочисленных поездок, от очень многих контактов, которые меня буквально изматывают. Представьте, например, что вы врачи, пытаетесь установить с каждым встречным человеком отношения, позволяющие поставить ему диагноз. Вас бы это тоже изматывало. У меня потребность увидеть в каждом приходящем ко мне человеке, что он представляет собой в действительности. Медицина и гигиена. Вам хочется наладить действенные отношения. Отношения на основе необязательной любознательности вас не устраивают. Вы хотите при этом что-то сделать. Семенон, да, именно этого мне и хочется. Медицина и гигиена. Это всякий раз делает Мегре. Семенон. Мегре, да, но мне вот не удается. Для этого я должен написать роман. Удивительная вещь. Чем старше я становлюсь, тем больше устаю от контактов с людьми. Я 1000 раз давал интервью, но сегодняшняя беседа, безусловно, самая впечатляющая из всех, в которых я принимал участие. Нынче утром меня охватил безумный страх, пришлось принять таблетку транквилизатора, чтобы снять напряжение, совсем как перед началом романа. Медицина и гигиена. Почему же вы боялись? Ведь вы знали, что мы приедем к вам как друзья и почитатели? Семенон. Да. Но ваши вопросы помогают мне слишком многое понять в самом себе. Странно, но я боюсь понять себя, хотя, с другой стороны, очень хочу этого. Скажем, будь вы психоаналитиками, я, разумеется, согласился бы встретиться с вами, но месяц за месяцем откладывал бы встречу, потому что испытывал бы сильный страх. Медицина и гигиена. Это не только потому, что вы боитесь понять себя, но и потому, что ваши творческие потенции питает бессознательное. Семенон, вы совершенно правы. Я вот приведу вам любопытный факт, по поводу которого журналисты наговорили массу глупостей. Если бы вы приехали ко мне 2-3 года назад, то увидели бы в моем кабинете множество медицинских журналов, в том числе медицину и гигиену. Но я их держал вовсе не для работы над романами.